Москва, Ленинградский проспект, ресторан. 21 июля, среда, 21:43. Кортес, по-моему, она издевается над нами. Встреча должна была начаться 10 минут назад. Она женщина, дружище, и просто обязана опаздывать. Расслабься, лебедь. Бешеная Берта тоже женщина. А прискакала, помнишь, на 6 минут раньше назначенного. Это показывает, что Яна не бешеная. Подождем. Похоже, она тебе уже нравится. Судя по рекомендациям, она очень неплохо подготовлена. Лучше Берты. Зато у бешеной 42 выполненных контракта. Яна молодая и дерзка. Уверен, мы сумеем компенсировать отсутствие у нее опыта. Ладно. Посмотрим на это чудо. Место для встречи было выбрано не случайно и явно, очень явно указывало на заказчика. Маленький итальянский ресторан находился в каких-то 100 шагах от станции метро «Сокол» в самом центре сектора «Темного двора». Яна знала, что «Навы» всегда привлекают наемников для своих операций, но ей еще не доводилось работать с ними. Теперь ее заметили. Выйдя из машины, девушка бросила мимолетный взгляд в сторону растущей неподалеку громады цитадели штаб-квартиры Великого дома «Навь». Тихонько вздохнула и уверенно вошла в ресторан. Добрый вечер. Вы будете ужинать одна? Могу предложить вам столик у окна. Меня должны ждать друзья. Два друга. А, они уже здесь. Прошу вас сюда. Пожалуйста. Кортес и Лебедь заняли самый дальний столик, притаившийся в полумраке зала. Юноша исчез, и Яна не спеша обвела взглядом своих собеседников. Добрый вечер. Если мы сумеем договориться, тебе придется стать более пунктуальной. Справа от Кортеса на столе примостилась маленькая черная пирамидка, на одной из граней которой была выгравирована белка. Посторонний наблюдатель мог принять пирамидку за что угодно. Брелок, безделушка, зажигалка, в конце концов. На самом деле защитный артефакт. Оберег темного двора номер один в каталоге средства обеспечения безопасности переговоров. Все окружающее пространство было надежно защищено от любого прослушивания, технического, магического. И даже фразы, долетающие до соседних столиков, казались бессмысленной белибердой. Увидев оберег, Яна с сожалением констатировала, что самый главный слух о Кортесе оказался ложью. Он не был магом. Иначе накрыл бы столик шатром тишины или даже интимным пологом и не стал бы тратиться на дорогостоящий артефакт. Все знают, что у тебя команда. Ты и Лебедь. Никто в тайном городе не слышал, чтобы вы брали помощников со стороны. Тебя это беспокоит? Настораживает.